Глава 8. Любой ценой. Эта статья была как гром среди ясного неба и произвела грандиозное впечатление. Все единодушно согласились с вечерней звездой. Так как люди вообще склонны верить во все необычное, часто даже немыслимое, то теперь ни у кого не осталось сомнений. Да, все три машины созданы одним и тем же изобретателем, и более того, существует не три аппарата, а только один. Однако, как может практически осуществиться превращение автомобиля в судно, а затем в подводную лодку? Как может одна и та же машина ходить по земле, по воде и под водой? А чего бы ей тогда не летать по воздуху? Во всяком случае, даже если верить тому, только что уже было известно и установлено, если считаться только с фактами, неопровержимо подтвержденными показаниями многочисленных свидетелей, то и тогда все это могло показаться совершенно необычайным. Неудивительно, что публика, которой уже наскучили толки о прежних событиях, с удвоенным рвением накинулась на новые сообщения. Прежде всего, газеты справедливо заметили следующее. Если действительно существуют три различных аппарата, то по всему видно, что они приводятся в движение мотором значительно более мощным, чем все известные до сих пор двигатели. Этот мотор уже представил неоспоримые доказательства своей мощности, выдержал испытания. И с каким успехом? Ведь машина развивала скорость до 1,5 миль в минуту. Ясно, что следует за любую цену купить у изобретателя этот его двигатель. Применяется ли он к трем обособленным машинам или к одной и той же, способной двигаться в столь разных условиях, это не играет роли. Необходимо приобрести мотор, дающий такие замечательные результаты, получить его в полную собственность. Разумеется, другие государства тоже не посчитаются ни с чем, чтобы завладеть столь ценной как для армии, так и для флота машиной. Ведь ясно, какие преимущества на суше и на море получила бы нация, имеющая ее в своем распоряжении. Как бороться с разрушительной силой машины, которую невозможно догнать? Нужно приобрести ее, не жалея миллионов, и для Америки это было бы лучшим применением ее богатств. Так рассуждали и в официальных кругах, и среди широкой публики. В газетах непрерывно печатали статьи по этому животрепещущему вопросу. И, конечно, Европа не отставала здесь от Соединенных Штатов. Но чтобы купить изобретение, необходимо прежде всего разыскать изобретателя. А в этом-то и заключалась главная трудность. Напрасно обшарили лотом все озеро Кирдол вдоль и поперек. Очевидно, подводная лодка уже не курсировала в его глубинах. В таком случае, как же она вышла из озера? И каким путем она туда проникла? Неразрешимый вопрос. Больше она нигде не показывалась. Автомобиль тоже перестал появляться на дорогах Соединенных Штатов. Исчезло и судно, замеченное в американских водах. Когда я бывал у мистера Уорда, мы несколько раз беседовали об этом деле, которое по-прежнему очень его занимало. Стоило ли агентам продолжать поиски, если до сих пор они не дали никаких результатов? И вот утром, 27 июня, меня вызвали в департамент полиции. Едва я вошел в кабинет, как мистер Уорд обратился ко мне со словами. «Ну, Строк, вам предоставляется прекрасный случай взять реванш за свою неудачу». «Неудачу с Грейт Эйри?» «Вот именно». «Какой же случай?» — спросил я, еще сомневаясь, не шутит ли мой начальник. «Вот что», — сказал он, — «не хотите ли вы заняться поисками изобретателя этой машины тройного действия?» «Конечно хочу, мистер Уорд», — ответил я. «Только прикажите начать, и я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха. Правда, это, пожалуй, будет нелегко». «Разумеется, Строк, и, может быть, даже труднее, чем проникнуть в котловину Грейт Эйри». Мистер Уорд, конечно, снова подшучивал надо мной по поводу моей последней поездки. Однако он делал это добродушно и скорее с намерением подзадорить меня. Впрочем, он знал меня и был уверен в том, что я отдал бы все на свете за возможность повторить неудавшуюся попытку. Я с нетерпением ждал новых указаний. Мистер Уорд продолжал дружеским тоном. Я знаю, Строк, вы сделали все, что от вас зависело, и мне не в чем вас упрекнуть. Но теперь речь идет уже не о Грейтейре. Если правительство действительно захочет, чтобы наши люди проникли в котловину, пусть только не пожалеет на это средств, пусть затратит несколько тысяч долларов, и тогда все будет в порядке. Я тоже так думаю. Однако, — добавил мистер Уорд, — по-моему, важнее было бы поймать фантастического изобретателя, который беспрестанно от нас ускользает. Это уже дело полиции, и хорошей полиции. В донесениях о нем больше ничего не говорится? Нет, и хотя есть все основания верить тому, что он курсировал под водами Кирдола, снова попасть на его след не удалось. Уж не обладает ли он способностью становиться невидимкой, этот механик Протей? Ну, если даже он и не владеет таким даром, то, по-видимому, он показывается только тогда, когда считает это удобным, — возразил я. Совершенно верно, Строк. И, по-моему, есть лишь одно средство покончить с этим чудаком. Надо предложить ему такую цену за его машину, чтобы он не мог отказаться ее продать. Мистер Уорд был прав. Именно с этой целью правительство и собиралось вступить в переговоры с героем дня. И, кажется, никогда еще ни одно человеческое существо не имело большего права на подобный эпитет. С помощью прессы можно будет сообщить этому необыкновенному изобретателю, чего от него хотят. Он узнает об исключительном вознаграждении, которое ему предлагают за открытие этой тайны. В самом деле, как он сможет использовать свое изобретение для себя лично, — сказал мистер Уорд. Разве он не заинтересован в том, чтобы получить от него какую-то выгоду? Ведь нет никаких оснований думать, что этот незнакомец преступник, и что при помощи своей машины он спасается от преследования. Однако, по словам моего начальника, в высших сферах решено было действовать и другими средствами. Множество агентов вели наблюдение за дорогами, реками, протоками, озерами и прибрежной полосой океана, но это не дало никаких результатов. Если только изобретатель не погиб вместе со своей машиной во время какого-нибудь опасного испытания, что в конце концов вполне возможно, значит, он не хочет показываться. Со времени случая со шхуной «Маркель» на озере Кирдол в департамент полиции больше не поступало никаких донесений, и дело не продвинулось ни на шаг. Об этом говорил мне мистер Уорд, не скрывая своего разочарования. Да, мы испытывали разочарование и досаду. Обеспечивать общественную безопасность становилось все труднее и труднее. Попробуйте-ка преследовать злоумышленников, если они станут неуловимыми на суше и на море. Попробуйте преследовать их под водой. А когда дирижабли достигнут высшей степени совершенства, попробуйте преследовать преступников в воздухе. И в конце концов я начал думать, что придет день, когда я и мои коллеги окажемся совершенно бессильными, и всем полицейским чиновникам придется подать в отставку, так как они не будут приносить никакой пользы. Тут я вспомнил о письме, полученном мною дней 10 тому назад. Об этом письме, написанном на Грейтейре и угрожавшем моей свободе и даже жизни, если бы я повторил свою попытку. С тех пор я не получал подобных писем. Мне вспомнилось также, как за мной шпионили два незнакомца. Больше я нигде не встречал их. Бдительная Грет, которая всегда была на чеку, тоже в последнее время не видела их перед домом. Может быть, стоило рассказать обо всем этом мистеру Уорду? Но ведь, собственно говоря, дело Грейтейра уже не представляло интереса. Даже воспоминания о нем изгладились с той поры, как на первый план выдвинулось другое. Вероятно, жители того округа перестали думать о напугавших их явлениях. Теперь все было тихо, и ничто не мешало им заниматься повседневными делами. Я решил, что скажу своему начальнику о письме только в том случае, если в дальнейшем это окажется необходимым. К тому же он, наверное, подумал бы, что это выходка какого-нибудь шутника. Между тем мистер Уорд продолжал прерванный на несколько минут разговор. «Мы попытаемся связаться с этим изобретателем и договориться с ним. К сожалению, сейчас он исчез, но вполне возможно, что на днях он снова будет обнаружен, и нам сообщат о его появлении где-нибудь на американской территории. Мы выбрали вас, Строк, и вы должны быть готовы отправиться по первому зову, не теряя ни минут. Не отлучайтесь из дому никуда, кроме департамента полиции, где вы получите последние инструкции в случае надобности». «Я к вашим услугам, мистер Уорд», — ответил я, — «и по первому приказанию буду готов выехать из Вашингтона куда угодно. Но позволю себе задать вам один вопрос. Должен ли я действовать один, или целесообразнее будет дать мне помощников?» «Разумеется», — прервал меня мистер Уорд, — «выберите двух агентов, которым вы вполне доверяете». «Это нетрудно, мистер Уорд. Ну, а что я должен делать, если рано или поздно окажусь лицом к лицу с этим человеком?» «Прежде всего, не упускайте его больше из виду, а в случае надобности даже задержите его, у вас будет ордер на арест». «Полезная предосторожность, мистер Уорд. А если он вскочит в свой автомобиль и умчится, попробуйте-ка поймать молодчика, который отмахивает по 240 км в час». «Вот почему и не нужно допускать, чтобы он мог умчаться. А как только вы его арестуете, немедленно телеграфируйте мне. Остальное уж наше дело». «Положитесь на меня, мистер Уорд. Я буду готов выехать со своими агентами во всякое время дня и ночи. Благодарю вас за то, что вы доверили мне это дело. В случае удачи оно принесет мне большую славу». «И большую выгоду», — добавил мой начальник, прощаясь со мной. Вернувшись домой, я вместе с Грет занялся приготовлениями к поездке, которая могла занять немало времени. «Быть может, славная старушка вообразила, что я опять собираюсь на Грейт Эйри, а мы ведь знаем ее мнение об этом преддверии ада». Однако она ничего мне не сказала, а я предпочел не посвящать ее в свои дела, хотя и был уверен, что она не проболтается. Что же касается агентов, которые должны были сопровождать меня, то я уже заранее выбрал их. Оба состояли в осведомительной бригаде, одному было 32 года, они уже много раз действовали под моим начальством и при различных обстоятельствах доказали свою выносливость, сообразительность и смелость. Первый был Джон Харт из Иллинойса, второй — Неб Уокер из Массачусетса. Я не мог сделать более удачного выбора. Прошло несколько дней, никаких известий ни об автомобиле, ни о судне, ни о подводной лодке. Правда, в департамент полиции поступили какие-то сведения, но их признали ложными, и они были оставлены без внимания. Что до газет, то их россказни ничего не стоили. Да, это и неудивительно, ведь даже самые осведомленные газеты часто публикуют непроверенные сообщения. Однако в двух случаях не могло быть сомнения, что герой дня действительно появлялся снова. Сначала на дорогах Арканзаса, в окрестностях Литл-Рока, затем в южной части Верхнего озера. Но вот что было совершенно необъяснимо. В первый раз его видели после полудня 26 июня, второй — вечером того же дня. Расстояние между этими двумя пунктами не меньше 800 миль. Если, принимая во внимание его невероятную скорость, автомобиль мог покрыть это расстояние в такое короткое время, то его должны были заметить, когда он пересекал Арканзас, Миссури, Айову и Висконсин. Ведь шофер мог совершить это путешествие только по земле, а между тем никто не видел, как он проезжал. Это было уж совсем загадочно, и действительно никто ничего не понимал. Впрочем, после появления машины на дороге в Литл-Рок и у берегов Верхнего озера она больше не показывалась. Поэтому мне и моим помощникам все еще приходилось ждать. Как известно, правительство намеревалось вступить в переговоры с этим таинственным изобретателем. Но от мысли арестовать его следовало отказаться. Надо было добиваться цели другими средствами. Публику особенно волновал такой вопрос. Станут ли Соединенные Штаты единственным владельцем аппарата, который обеспечил бы им неоспоримое превосходство над другими странами, главным образом в случае войны? Так как изобретатель показывался только в американской территории, можно было думать, что он американец и, вероятно, предпочтет договориться с Америкой. 3 июля все газеты Соединенных Штатов опубликовали следующее объявление, составленное в самой официальной форме. В течение апреля текущего года По дорогам Пенсильвании, Кентукки, Огайо, Теннесси, Миссури, Иллинойса разъезжал автомобиль. Этот автомобиль появлялся также 27 мая во время соревнования автомобильного клуба и затем исчез. В первых числах июня в водах Новой Англии между мысами Северным и Сейбл, чаще всего на широте Бостона, курсировало судно, которое двигалось с большой скоростью и затем исчезло. Во второй половине того же месяца в глубине озера Кирдол в штате Канзас маневрировала подводная лодка. Вскоре она исчезла. Есть все основания предполагать, что эти машины построены одним и тем же изобретателем, и даже что это один и тот же аппарат, способный передвигаться и по суше, и по воде, и под водой. Кто бы ни был этот изобретатель, ему предлагают продать его машину. Его просят назвать себя, назначить цену, за которую он согласился бы открыть свое изобретение американскому правительству, и как можно скорее послать ответ Вашингтонский департамент полиции, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Таково было объявление, напечатанное в газетах крупным шрифтом. Разумеется, оно не могло не попасть на глаза заинтересованному лицу, где бы это лицо ни находилось. Изобретатель прочтет объявление и, несомненно, откликнется так или иначе, а, впрочем, почему бы ему и не согласиться на такое предложение? Теперь оставалось только ждать ответа. Легко вообразить, какое волнение охватило публику. С утра до вечера любопытная и шумная толпа теснилась перед департаментом полиции, поджидая прибытия письма или телеграммы. Репортеры дежурили непрерывно. Какая честь, какая выгода для газеты, которая прежде других опубликует потрясающую новость. Наконец-то все узнают, кто такой этот неуловимый незнакомец, узнают, согласен ли он вступить в переговоры с федеральным правительством. Уж, конечно, Америка не постоит за ценой. У нее хватит миллионов, а если понадобятся миллионеры, широко распахнут свои неистощимые сейфы. Прошли сутки. Скольким нервным и нетерпеливым людям эти сутки показались длиннее 24 часов, а каждый час длиннее 60 минут. Никакого ответа. Ни письма, ни телеграммы. В течение ночи ничего нового. И так продолжалось трое суток. Тогда произошло то, что можно было предвидеть. Европа узнала по телеграфу о предложениях Америки. Многие государства Старого Света тоже пожелали извлечь выгоду из нового изобретения. Почему бы не попытаться перехватить у Соединенных Штатов аппарат, обладания которым дает такие важные преимущества? Почему не броситься в эту битву миллионов? И действительно, все великие державы – Франция, Англия, Россия, Италия, Австрия, Германия – вступили в эту борьбу. Одни лишь второстепенные государства, боясь расстроить свой бюджет, не рискнули принять в ней участие. Европейская пресса напечатала такие же объявления, какие были опубликованы в Соединенных Штатах. И право теперь необыкновенному шоферу ничего не стоило стать соперником Гульдов, Морганов, Астеров, Вандербилтов и Ротшильдов Франции, Англии или Австрии. Но так как этот человек не подавал признаков жизни, то, чтобы побудить его рассеять тайну, которой он себя окружил, ему стали делать вполне определенные предложения. Весь мир превратился в огромный рынок, во всеобщую биржу, в небывалый аукцион. Дважды в день в газетах печатались цифры, предлагаемые суммы непрерывно росли, миллионы нагромождались на миллионы. В конце концов, после памятного заседания Конгресса, Соединенные Штаты ассигновали на покупку изобретения 20 миллионов долларов, то есть 100 миллионов франков. И что же? Среди всех классов американского общества не нашлось ни одного гражданина, который счел бы эту сумму чрезмерной. Такое значение придавали все обладанию чудесным средством передвижения. И я первый не переставал повторять своей доброй Грет, что оно окупит себя с лихвой. По-видимому, остальные нации были другого мнения, так как они не пытались превысить эту сумму. И тут начались измышления побежденных соперников. Изобретатель не объявится. Он никогда не существовал. Это мошенник крупного масштаба. К тому же он, вероятно, давно погиб вместе со своей машиной, свалился в какую-нибудь пропасть, утонул в морской пучине. Европейская печать не скупилась на такие предположения. К сожалению, время шло. Никаких известий, никакого ответа от нашего героя. Он нигде больше не появлялся. Со времени его маневров на Верхнем озере его никто не видел. Я не знал, что думать, и уже начал терять всякую надежду разобраться в этом странном деле. И вот утром, 15 июля, в почтовом ящике департамента полиции нашли письмо без всякого штемпеля. После того, как с ним ознакомились власти, его факсимили опубликовали в вашингтонских газетах, выпустивших по этому случаю специальный номер. Вот это письмо.